Довольный поведением хана и шертную грамотою, Иоанн отправил к нему третьего посла Писемского с поминками, причем писал ему: «В котором платье мы тебе, брату своему, клятву дали, и мы то платье своих плеч тебе, брату своему, послали. И ты б, брат наш, то платье и носил на здоровье, а из которой чары мы пили, и мы ту чару с черпалкою послали к тебе же, и ты бы из нее пил на здоровье». Но долго жить в согласии с ханом было нельзя. Ногой обещал Девлет-Гирею, что царь будет присылать ему такие же поминки, какие присылались Саиб-Гирею. Хан согласился, но татары его не соглашались, требовали таких поминков, какие отец Иоаннов присылал Магмед-Гирею. Наконец все согласились на Саиб-Гиреевых поминках, и Ногой собрался уже выехать из Крыма, как приехал гонец литовский с известием, что король посылает двойную казну и берется присылать Саиб-Гиреевские поминки, которые обещал царь, если только хан разорвет с Москвою. Это дало хану повод торговаться с московским послом. Он послал спросить Ногова, ручается ли он, что царь пришлет ему Магмед-Гиреевские поминки. Ногой отвечал, что не ручается, и тогда хан решил, что королева дружба выгоднее, и выступил к московским украинам, ибо король писал ему, что все царские войска на Ливонской границе. Действительно, вследствие шертной грамоты Девлет-Гиреевой Украина была обнажена от войск. В Рязани не было ни одного ратника. Несмотря на то, рязанцы под предводительством любимца Иоаннова, Алексея Басманова и сына его Федора отбили все приступы татар. И хан, услыхав о приближении московских воевод, не стал их дожидаться и ушел назад, потерпев значительный урон в людях, потому что отдельные отряды его, рассеявшиеся для грабежа, были побиты. Опять, следовательно, Иоанну нужно было не спускать глаз с Южной Украины или тягаться с королем на крымском аукционе, надавать поминки разбойникам. Хан не отступался от своих требований. Чтобы заставить царя согласиться на Магмед-Гиреевские поминки, он стал требовать Казани и Астрахани, требовать, чтобы Иоанн посадил в Казани сына его, Адыл-Гирея. Ногой отвечал на это требование. «Как тому статься? В Казани, в городе и на посаде, и по селам государь наш поставил церкви, навел русских людей, села и волости раздавал детям боярским в поместье, а больших и средних казанских людей, татар, всех вывел, подавал им в поместье села и волости в московских городах, а иным в новгородских и псковских. Да в казанской же земле государь поставил 7 городов – на Свияге, на Чебоксаре, на Суре, на Алатыре, на Курмыше, в Арске и город Лаишев». В Москве гонцам ханским, присланным с требованием Казани и Астрахани, дан был ответ, что это требование к доброму делу не идет. Гонцам за столом были даны по обычаю шубы, но полегче тех, которые давались прежде. Один из гонцов стал жаловаться на это. В ответ сам царь сказал ему: «Зато ли вас нам жаловать, что царь ваш нарушил клятву? Рязань повоевала, теперь Казани да Астрахани просит. Города и земли за чашею да за хлебом не берутся». Быть может, сам хан и позабыл бы о Казани и Астрахани, если б ему не напоминали о них. Ногой писал в Москву: «Пришли в Крым от Нагаев послы за миром, чтоб с ними хан помирился. Если он захочет воевать Казань и Астрахань, то они с ним готовы идти». Вместе с ногайскими послами пришел в Крым казанец Каштевлей-Улан и говорит, что был с ногаями в Москве, где виделся с двумя луговыми черемисинами — Лаишем и Ламбердеем. Они приказали с ним к хану, чтоб шел к Казани или послал царевичей, а они все ждут его приходу. Как придет, все ему передадутся и станут промышлять заодно над Казанью. С другой стороны, черкесы прислали говорить хану, что царь Иван ставит на Тереке город. И если он город поставит, то не только им пропасть, но и Тюмен, и Шевкал будут за Москвою. Хан отвечал черкесам, что у него нет силы помешать царю ставить город. У него была сила только нападать врасплох на московские Украины. И осенью 1565 года он подступил с пушками к Волхову. Но там были воеводы с людьми ратными. Они сделали удачную вылазку, не дали татарам даже сжечь посада, а между тем двое воевод, князья Бельский и Мстиславский, уже приближались с большим войском. Хан по обыкновению бежал назад. И после этого нападения хан прислал в Москву гонцов с требованиями Казани и Астрахани для вечного мира, богатых даров для перемирия. Царь отвечал им: «Мы, государи великие, бездельных речей говорить и слушать не хотим». Царь не позволял также хану возобновлять прежнее поведение относительно послов московских. Так в наказе послу Алябьеву читаем: «Если станет хан говорить, посылал я к брату своему, великому князю гонца Мустафу с добрым делом, а князь великий велел его ограбить Андрею Шипатьеву за то, что у Андрея Сулеш взял имение в зачет наших поминков, так я велю этот грабеж Мустафе взять на тебе. Отвечать, которые поминки государь наш послал к тебе с Андреем Шипатьевым, эти поминки Андрей до себя и довез. А Сулеш у Андрея взял рухлить силою. Андрей бил тебе челом на Сулеша, а ты управы не дал. Андрей бил челом нашему государю, и государь велел ему за тот грабеж взять на твоем гонце. Если же на мне велишь взять что силою, то государь мой велит мне взять вдвое на твоем после, и вперед к тебе за то посла не пришлет никакого». Ногой уже давно жил в Крыму и не хотел выехать оттуда без окончательного договора о мире и без посла ханского. Однажды хан попросил у него шубы беличьей для одного князя, ногой не дал. Тогда мурзы сказали ему: «Ты шубы не дал, так царь наш наложил на тебя опалу, высылает тебя вон, а что наш посол задержан в Москве, то Крым пуст не будет. Много у нашего царя таких холопий, какие на Москве померли». Ногой отвечал: «Если царь ваш отправит послов и нас отпустит, то мы ехать рады, а станет высылать без послов и без дела, то мы не поедем. Лучше нам в Крыму помереть, чем ехать без посла». Пребывание Нагова в Крыму было необходимо для вестей, которые становились все важнее и важнее вследствие неудовольствий, обнаружившихся в Казани и Астрахани, и замыслов в Константинополе. Так Нагой доносил царю, что писали к хану из Казани двое знатных людей и вся луговая черемиса, просили прислать к ним сына с воинскими людьми. И как к ним царевич придет, то они от московского государя отступят и станут промышлять над Казанским острогом. А по всем селам московские служилые люди будут их, и в сборе у них луговой черемисы 60 тысяч. Ногайские князья также приказывали хану: «Пока мы были наги и бесконны, до тех пор мы дружили царю и великому князю. А теперь мы конны и одеты. Так если ты царевича в Казань с войском отпустишь, то дай нам знать, мы сыну твоему готовы на помощь». Хан не был в состоянии отнять Казань у царя, но помириться ему с Москвою было трудно. Разбойники понимали, какая опасность грозит им от ее усиления. «Была, — пишет Ногай, — дума у царевичей. Думали царевичи, карачеи, уланы, князья, мурзы и вся земля, и придумали мириться с королем. Поехали к царю и говорили ему, чтоб помирился с королем, а с тобою, государем, не мириться. «Помириться тебе с московским», — говорили они хану, — «это значит короля выдать. Московский короля и завоюет, Киев возьмет, станет под Днепру города ставить, и нам от него не пробыть». Взял он 2 юрта бусурманских, взял немцев, теперь он тебе поминки дает, чтоб короля извоевать, а когда короля извоюет, то нашему юрту от него не пробыть. Он и казанцам шубы давал. Но вы этим шубам не радуйтесь. После того он Казань взял. Хан согласился с их мнением, велел сказать Нагому, что не хочет быть в мире с его государем. Нагой добился, однако, свидания с ханом, который сказал ему: «Ко мне пришла весть, что государь ваш хочет на Тереке город ставить. Если государь ваш хочет быть со мной в дружбе и братстве, то он бы города на Тереке не ставил. Дал бы мне поминки Магмед-Гиреевские, тогда я с ним помирюсь. Если же он будет на Тереке город ставить, то хотя давай мне гору золотую, мне с ним не помириться. Потому что побрал он юрты бусурманские, Казань да Астрахань, а теперь на Тереке город ставит и несется к нам в соседи». В том же смысле хан послал грамоту самому Иоанну. Царь приговорил с боярами. Отвечает, что Казани и Астрахани не отдаст. На Тереке город построен для безопасности князя Темрюка, тестя государева. А хочет хан, пусть пришлет царевича. Государь выдаст за него дочь Шик-Алееву и даст ему Касимов. Магмед Гиреевских поминков не пошлет. Царь приговорил послать поминков на 300 рублей, чтоб с ханом дело не порвать. На предложение посадить сына в Касимове хан велел отвечать Нагому: «Просил я у вашего государя Казани и Астрахани. Государь ваш мне этого не дает. А что мне дает и на Касимов царевича просит, того мне не надобно. Сыну моему и у меня есть, что есть. А не даст мне государь ваш Астрахани, так Турский возьмет же ее». Султан Селим, наследник Салимана, действительно задумал опять о завоевании Астрахани. Нагой доносил. Прислал Турский весною 1567 года к хану с грамотою. Были у Турского из Хивы послы, да из Бухар, которые шли к Мекке на Астрахань и били челом Турскому, что государь московский побрал юрты бусурманские, взял Казань да Астрахань, разорил бусурманство, а учинил христианство, воюет и другие многие бусурманские юрты. А в Астрахань из многих земель кораблям с торгом приход великий. Доходит ему в Астрахани тамги на день по 1000 золотых. И Турский писал к хану, чтоб шел сыновьями эту весною к Астрахани, а он, султан, от себя отпускает туда же Крым-Гирея, царевича, да Касима князя и людей с нарядом, чтоб Астрахань взяли и посадили там царем Крым-Гирея, царевича. Сам хан сказал Нагому: «Я бы с государем вашим, побронившись, и помирился, да теперь на государя вашего поднимается человек тяжелый, Турский царь, и меня на Астрахань посылает. Да и все бусурманские государства на государя вашего поднимаются за то, что государь ваш побрал бусурманские юрты». Нагой отвечал: «Астрахань государю нашему дал Бог, и стоит за нее Бог же, да государь наш. Ведаешь и сам, что государь наш сидит на своем коне и недругам свою недружбу мстит». Хан сказал на это: «Оно так. Государю вашему эти юрты Бог поручил, но ведь и мы надеемся на Бога же». Нагой отвечал: «Век свой между собой государи ссылаются поминками. а царствами государи не сужаются. Этому статься нельзя. Хан по-прежнему боялся турецкого соседства более чем московского. Он писал султану, что этим летом к Астрахани идти нельзя, потому что безводных мест много, а зимою к Астрахани идти турки стужи не поднимут, к тому же в Крыму голод большой, запасами подняться нельзя. Идти надобно ему с сыновьями к Астрахани на весну раньше и промышлять над городом. Если Астрахань не возьмут, то город поставить на крымской стороне, на старом городище, и из него промышлять над Астраханью. Потом хан старался вовсе отклонить султана от похода на Астрахань. «У меня, — писал он, — верная весть, что московский государь послал в Астрахань 60 000 войск. Если Астрахани не возьмем, то бесчестье будет тебе, а не мне. А захочешь с московским воевать, то вели своим людям идти вместе со мною на московские Украины, если которых городов и не возьмем, то, по крайней мере, землю повоюем и досаду учиним». Хан прислал гонца в Москву известить о походе турецкого войска под Астрахань и требовать, чтоб царь отдал ему Астрахань лучше добром. «Мы, — велел сказать хан, — не захотели турецким людям на наш юрт дорогу проложить, и потому послали к тебе объявить о том». Иоанн отвечал: «Когда то ведется, чтоб взявшие города опять отдавать их». Весной 1569 года пришло в Кафу 17 000 турецкого войска, с которыми кафинский паша Касим должен был идти к Переволоке, каналом соединить Дон с Волгою и потом взять Астрахань или, по крайней мере, основать вблизи ее крепость. Хан с 50 000 своих татар также выступил в поход. Суда с пушками под прикрытием 500 ратников плыли от Азова Доном. На одном из судов, в числе других пленных, служивших гребцами, находился Семен Мальцев, отправленный из Москвы послом к Ногаям и захваченный азовскими казаками. «Каких бед и скорбей не потерпел я от Кафы до Переволоки», — пишет Мальцев. «Жизнь свою на каторге мучил, а государское имя возносил выше великого царя Константина. Шли каторги суда. До Переволоки 5 недель. Шли турки с великим страхом и живот свой отчаяли, которые были янычары из христиан, греки и валухи, дивились, что государевых людей и казаков на Дону не было. Если бы такими реками турки ходили по фряжской и венгерской земле, то все были бы побиты. Хотя бы казаков было 2000, и они бы нас руками побрали. Такие на Дону крепости, природные укрепления, удобные для засад, имели». Достигшие Переволоки в половине августа, турки начали рыть канал. Но продолжать работу не было никакой возможности. Касим велел тащить суда по земле. Хан советовал уже возвратиться. Татары, по его наказу, разглашали между турками, что и в случае успеха предприятия им придется плохо, ибо в северных странах зима продолжается 9 месяцев, а летом ночи длятся не более 3 часов, следовательно, турки должны будут или не спать всю ночь, или пренебрегать своими религиозными обязанностями, по которым они должны молиться 2 часа спустя по захождении солнца, и потом опять на рассвете.